19. Учение истины. Есть тривиальные истины, и есть великие истины. Противоположности тривиальных истин просто ложны. Противоположности великой истины тоже истина. Нильс Бор. Глубокие вещи просты. Если они не просты, они не могут быть истинными. Но простые вещи трудны. Дуглас Хардинг. Первое. Те, кто обладал знанием, чтобы учить, те немногие, подобно Махарше, говорили, что безмолвие намного более эффективно. Но на начальных стадиях учения может быть дано только посредством серии неистовых высказываний, и их живость должна уменьшаться по мере постижения учеником неистовости того, чему его учат. Истину невозможно передать словами, ее можно только обнажить. Вэй Увэй. Обычное человеческое принятие за правду иллюзии индивидуального «я», физической реальности, рождения, смерти, творения, разрушения, свободной воли, личностных достижений, одним словом, майи, столь сильно исказило восприятие истины и обмана, что то, что является истинным, обычно считают ложным, а к тому, что ложно, относятся с доверием. Когда в существующих условиях учитель обнажает истину, обычные люди принимают это за обман или называют его сумасшедшим. В том нет вины слушающего, который, обязанный своим непониманием собственной обусловленности, не оставляет себе шанса услышать и понять то, что ему говорят. Поэтому из сострадания к слушающему с целью приблизить его к началу понимания, учитель порой начинает с того, что преподносит небольшое количество истины, прибегая к образам, иллюстрирующим примерам или мыслительным категориям, хотя сам учитель знает, что они ложны по сути. Слушатель же, со своей стороны, наоборот, принимает это учение большей частью за «истинное», в кавычках, то есть знакомое, с несуществующими и, возможно, сбивающими с толку вкраплениями того, что кажется неистинным, в кавычках. Если же слушатель подвергает анализу и поставит под вопрос собственные исходные предпосылки, то, может быть, с некоторой помощью он сумеет понять истинность того, что он принимал за незначительную неправду. Тогда учитель, в свою очередь, получит возможность постепенно познакомить его с большим количеством элементов истины и тем же поступательным образом отойти от подменяющих правду высказываний, которые он использовал, чтобы сделать истину доступной пониманию. В какой-то момент слушающий начинает распознавать противоположность и несообразность этого набора условных образов, выступающих в качестве транспортного средства для доставки истины. И когда слушающий начинает отдавать себе отчет в неподлинности того, чему его учат, учитель может наконец-то отказаться от транспортного средства и обнажить истину тем способом, который раньше показался бы слушающему неприемлемым. Поскольку истина лежит за пределами концепций и языка, то ее раскрытие будет обязательно встречать все меньше и меньше препятствий на пути утверждения того, что есть, и все больше указателей, говорящих о том, чем она не является, до тех пор, пока слушающий наконец-то не достигнет той отметки, где он способен слышать и понимать истину в безмолвии, которое Рамана Махарши называл единственно верным выражением истины. Однако, к сожалению, Очень немногие обладают способностью слышать. Только безмолвие дает свободу от дуализма, неотъемлемого компонента субъектно-объектной структуры языка и мыслей.